Ну, так купи у канадцев. Боже, Донован, у тебя под боком канадская граница, зачем тебе я? Засмеялся Наки, а затем обратился ко мне. Простите нас, Алекс, Бен не понимает слова «нет». Я не понимаю, у меня испоганились отношения с канадской полицией. И ты это знаешь. На меня и моих парней будет охотиться вся гвардия. Психанул Донован. В нашем деле без риска никак. Бен, ты же знаешь. Развел руками Енох. Купи у Джонни Торрия. Там сейчас заправляет поставками какой-то молодой паренек. Не помню, как его зовут. Вроде Аль. Аль Капоне. Как-то так, я не хочу ничего покупать у макаронников. Эй, придержи язык за зубами, дубина. Не то я тебе его укорочу. Тут же взвился Лучано. И что ты сделаешь? Тут же повернулся к нему Донован. Спокойно. Чарли, присядь, прошу тебя, мягко произнес Радштейн. Но в голосе его вибрировали такие нотки, что Лучано, скрипнув зубами, нехотя отошел в сторону и налил себе виски. Садиться он не стал. «Послушай меня, Бен», — вдруг жестко заговорил Енох. Глаза его сузились, очки блеснули, когда он снял их и начал протирать платком. Наки сделал паузу и продолжил. «Послушай меня внимательно, такое поведение здесь неприемлемо. Тебе тут не рады. Ешь, пей, веселись до завтра в Ритце, но не нарывайся. А завтра я хочу, чтобы ты убрался из моего города и забыл сюда дорогу. Ты меня понял?» Последние слова были сказаны так, что ни у кого не оставалось сомнений в том, что нарушение станет поводом к войне. Наки, тебе нечего делать на восточном побережье. А как, фактически это был намек всем присутствующим, что работа с Донованом, это как прикосновение к зараженному, и его все поняли. Ты еще пожалеешь об этом, Нак, злобно прошипел Бен. Затем он резко повернулся и пошел к выходу, с грохотом поставив граненый стакан на рояль. Как только дверь захлопнулась, Енох сразу переключился на меня, на лице его мгновенно возникла былая улыбка. «Прошу простить моего гостя, его занесло, он не умеет вести бизнес и не понимает, что продавец выбирает клиента. Тонкий намек на то, чтобы в будущем я не совершал подобных ошибок. Что ж, из всех присутствующих наиболее полезным мне был именно он. Давать Лучано подняться нельзя, и я в будущем постараюсь этого не допустить». Иначе на теневом небосводе страны мне ничего не светит. Радштейн – союзник до тех пор, пока ему это выгодно. А Джонсон был фигурой неординарной, умудряющейся лавировать так, что он был на виду газеты репортеров. Он имел политические невидимые рычаги. Все в порядке. Наверное, Бен просто перебрал, усмехнулся я. Ха, может, и так, засмеялся Енох. «Ну что же, джентльмены, мы удалимся ненадолго, не скучайте без нас», и он громко позвонил в колокольчик, который стоял до этого на столике. Двери отворились, и внутри появился помощник. «Рани, позови девушек, а то нашим гостям скучно». «Сию минуту, сэр». Когда мы покидали комнату, прихватив с собою бутылку дорогущего виски, в зал уже залетала стайка щебечущих девиц. Из одежды на них были только юбки из непонятных лент, украшенных стеклянными камушками, а грудь еле прикрывали многочисленные бусы. Мы прошли в соседний кабинет, и Енох закрыл дверь, махнул мне рукой на глубокое кресло, а сам подошел к бару. «Присаживайтесь, мистер Соколов. Если что, есть еще шампанское, бурбон, вино, что хотите. У меня все найдется». «Пожалуй, все-таки виски. Надо дегустировать то, чем торгуешь», — изрек я, опускаясь в кресло. «Вот так с места в карьер, вы уже уверены в сделке?» «Мне нравится», — лукаво засмеялся Джонсон. Он достал пару граненых стаканов и плеснул темно-золотой напиток в стекло. «Арнольд поручился за вас. Это уже серьезное заявление. А еще означает то, что скряга не упустит своего. Дайте догадаюсь, 10%?» Плюхнулся в кресло за большим письменным столом Наки. «Вы хорошо его знаете», — кивнул я и отпил виски. «Партнеров надо изучать постоянно. Не доверяете ему?» — полюбопытствовал я. «Это бизнес. Любая ошибка, и от тебя отвернутся. А любая удача, и все сразу хотят с тобой вести дела. У победы много отцов, мистер Соколов», — глубокомысленно изрек Енох. «И вы хотите быть победителем в этой истории с моими портами в Атлантик-Сити, как и все остальные?» «Не соглашусь», — покачал я головой, — «победитель всегда на виду. Я в этом деле хочу быть выгодоприобретателем, и желательно, в тени. Ха! Прекрасно, прекрасно! Арнольд говорил мне, что вы не глупый молодой человек», — улыбнулся Енох, — «и сколько вы хотите? Для начала 40 грузовиков по 40 ящиков виски за рейс, четырьмя колоннами, чтобы не дразнить полицейских. иначе слишком странно. Я ведь вожу мебель, мистер Джонсон. Да, 40 грузовиков с диванами, это необычно. Ухмыльнулся Наки. 1600 ящиков, это серьезно. Вы потянете такие суммы? Если бы я был в этом не уверен, то не стал бы озвучивать это число. 30 баксов за ящик, 20. Вы получите за каждый после продажи 45-50. Вам этого мало? Даже с учетом процента Ротштейна, это внушительные суммы. 23 только потому, что я плачу ему за эти сделки. 38-25. По рукам, я был готов к этому, и понимал, что где-то на этой сумме мы и сойдемся. После одного полного рейса, выплаты Ротштейну, зарплат водителям и охране, ремонта, заправки, на руки будет выходить чистой прибыли минимум 25-30 тысяч. Это очень серьезная сумма, а деньги на дополнительные грузовики я уже выделил с тех средств, которые удалось затрофить на квартирах у Горского, когда мы искали его подельников. Я хотел бы в будущем увеличить поставки. У вас аппетит как у акулы, удивился Наки, но если все будет идти гладко, я продам больше. Идет. Когда ждать первую колонну ваших грузовиков? На следующей неделе, я свяжусь с вами заранее. Отлично. И я хотел бы кое-что провести в Рице, задумчиво протянул я. Что именно? Удивился Енох. Большую радиопередачу соревнований по боксу, а затем по бейсболу. Это как? Поднял он брови. Увидите. Но я думаю, мы сможем заработать за раз много денег. Мне нужно будет провернуть это в крупных отелях и залах соседних штатов. Вы хотите провести это здесь? Джонсон встал и показал рукой в сторону большой стеклянной панорамы. Я поднялся с кресла и со стаканом виски подошел к нему. Посмотрел вниз на танцующих и веселящихся людей. Мое внимание вдруг привлекла девица, которая вся отдавалась танцу, но плясала со своей подругой. Блондинка, платье искрами и блестками, алая помада, а во, да это же та милашка из кафе, где я сидел вчера. Похоже, приехала с подругой в Атлантик-Сити окунуться в ночную разгульную жизнь. Именно тут, я подумаю, что ж, пойдемте к остальным, а то они уже заждались. Кстати, если вам понравились девушки в кабаре, я договорюсь. Нет, спасибо, отказался я. Продажной любви мне не хотелось от слова совсем, да и нет в ней того волнения, азарта и интереса, которые испытываешь при обычном знакомстве и флирте. Поэтому я добавил, я уже присмотрел себе пару. Наки проследил за моим взглядом и одобряюще усмехнулся. Ну что же, тогда не смею вас задерживать. Когда надумаете, Рани проводит вас в ваш люкс. Отдыхайте. Через минуту я уже спускался по лестнице вниз. Когда до танцпола оставалось несколько ступеней, я посмотрел поверх толпы и поймал взгляд блондинки. Она явно удивилась, но озорно улыбнулась и продолжила танцевать. Я подозвал девицу-распорядительницу, которая встречала нас на входе. «Видите ту девушку?» «Да, мистер». «За каким они столиком?» «Третий у той стены. Пусть туда принесут самое дорогое шампанское, которое есть. Что ж, иногда надо и отдыхать. Наверху меня ждет люкс с белоснежными холодными простынями и видом на океан. И прекрасная ночь, которую я заслужил провести не один». Глава 11. «За грехи твои». Гретель потянулась на постели и прикрыла ладошкой глаза. Из большого окна ей в лицо уже светили лучи утреннего солнца. При виде изящного женского тела, высвободившегося из-под одеяла, мой организм срочно потребовал продолжения ночных развлечений. «Сколько времени?» «Пора, красавица, проснись, открой сомкнуты негой взоры», — продекламировал я, стоя около стеклянной панорамы на 40-м этаже. «Чего?» — непонимающе спросонья протянула красотка, прикрывая внушительную грудь одеялом. «Дам потом почитать, если найду, конечно», — махнул я рукой на нее. Дочь американки и немца-эмигранта во втором поколении, умом она не блистала, зато были другие достоинства, которые она демонстрировала мне уже неделю по вечерам. В Атлантик-Сити я сорвался в постельный штопор. Все-таки напряжение почти 3 месяцев давало о себе знать. Поэтому из Рица от Еноха Наки Джонсона мы выезжали с ней вдвоем. Арендованная машина доставила нас до поезда, в котором я купил билеты в люкс. Там же мы закрылись от лишних глаз и проводников и продолжили наш забег. На квартиру я ее не повез. Снял номер в одном из молодых небоскребов Нью-Йорка и раз в 2 дня заезжал в гости. Короткий страстный роман, требующий ласки молодой парень и избалованная девица, прожигающая деньги щедрого отца, балующего свое чадо. Привязанности у меня не было. Подозреваю, что у нее тоже. Появился бы на горизонте кто побогаче, Гретель, не задумываясь, упорхнула бы к нему. Она явно уже расставила приоритеты на будущую жизнь, и, видимо, считала, будто на роль ее мужа может претендовать минимум миллионер. Что ж, хорошая самооценка. Закажем в номер еды, сморщила она свой носик. Я уже это сделал, ты такой заботливый. Нет, дорогая, просто голодная женщина рядом, это верный путь к смерти мозговых клеток мужчины. Что, это как? Удивилась блондинка. Не бери в голову, усмехнулся я. Энда, мне бы кого поумнее и поопытнее, а то даже простых шуток не понимает. Раздался стук в дверь. Иду, прокричал я. Звонком с утра служащие отеля не пользовались. Вдруг гости спят. Я набросил халат и открыл дверь. На пороге стоял портье со столиком, на котором виднелись крышки над блюдами, белоснежные салфетки и красивый чайник, из которого уже доносился прекрасный аромат. На тарелочках рядом покоились воздушные гранд-эклеры. Настоящие, по французскому рецепту. Выглядят они совсем не так, как то, что в 21 веке будут пытаться выдавать за них в магазинах и кафе по всему миру. Помнится, было сложно найти их где-то. Овальная булка, которая тает во рту, разрезанная пополам и начиненная сладким сырным кремом, инжиром и клубникой. То, что я хотел. Тем более Гретель поглощает их со страшной скоростью. Даже удивительно, как при такой диете у нее остается тонкая талия. Ваш завтрак, сэр, на две персоны. И записка. Вам звонили и просили передать. Благодарю. Я сам. Доллар перекочевал в карман портье, и он улыбнулся еще шире, пожелав мне отличной трапезы. Запускать его в номер, где лежит обнаженная красавица, я не стал. О, эклеры. Захлопала в ладоши Гретель, а я прочитал про себя записку. Позвони в контору. Нашли. Понятно. Это неплохая новость. Можно я съем и твой? Лукаво спросила блондинка. Да, рассеянно ответил я, беря трубку телефона в номере. Через минуту меня соединили с нашей конторой в Бронксе. Ну что там? Нетерпеливо спросил я у Гарри. Мы нашли то, что ты спрашивал. Отлично. Я скоро буду. Что с первой проблемой? Отбой? Нет. Нужно, чтобы все было чисто. Отдай нашему общему другу деньги. Понял. Я положил трубку и начал влезать в брюки. Уже уходишь? Обиженно сморщила носик Гретель. Да, милая. Дела. Я видела, как ты говорил с теми серьезными людьми в Атлантик-Сити. Ты опасный человек, Алекс. Признайся мне. Потребовала жующая эклер красотка. Ну что ты, солнышко. Я самый мирный человек на свете. И я поцеловал ее в лоб. На следующий день, полночь, все американские тюрьмы, построенные в начале 20 века, отличаются друг от друга, но некоторые из них не меняются с годами. Их сердце будет выглядеть так же и через 100 лет. Распределители. Американские аналоги нашего СИЗа часто имеют большое помещение, размером со спортзал, и в нем стоят длинные ряды двухъярусных коек для тех, кто еще ожидает окончательного решения суда. В одиночке или в камеры по 4 человека сажают только опасных. На более серьезные помещения денег нет, да и вряд ли когда-то будет. Ну что, Дэн, опять копы что-то хотели от тебя? Сиплым голосом спросил худой бродяга, цепко смотря на блондина, плюхнувшегося в койку через проход. Довольный Дэн Фаули, а это был именно он, ответил, закидывая ногу на ногу и заваливаясь на вонючую простыню. Да все о том. Пытаются повесить на меня грабеж, а я думал, это тебя из-за той драки со стрельбой, после которой пропал полицейский, опять таскали. Детективы вроде хотели, чтобы ты сдал своих парней. Да нет, с этим они уже отвалили от меня. Значит, все так же, как и раньше? Спросил худой американец в наколках. Ну да, а чего тогда веселишься? Словно завтра выйдешь на волю, переглянулся с еще одним сидельцем мужик. Фаули посмотрел на него и нахмурился. Ты что, Сид, думаешь, я стукач? Ты чего? Я ничего про это не говорил. Ты парень нормальный, я всем это говорил. А ну все спать, отбой. Раздался крик надсмотрщика от дверей. Все легли на свои места. Свет погас и охранник, еще проорав матерных ласковых в темноту, захлопнул металлическую дверь. Спустя полчаса, когда последние разговоры затихли, в дальнем углу кто-то спрыгнул с верхней койки. Затем зашуршало и нижняя. Еле слышные шаги, шепот, давай. Звук слабого удара подушкой был не слышен уже через пару рядом. Раздалось сдавленное мычание, а затем голос. Сид, держи ноги лучше. Да эта сволочь дрыгается. Мычание стало обреченным. Три фигуры, силуэты которых было не разобрать в темноте, сгрудились вокруг одной койки, где спал Фаули. Звуки из-под подушки затихли, а тело перестало биться в конвульсиях. «Все, готов», — худая фигура склонилась над мертвым и беззвучно шепнула так, что слышно было только ей. «Привет от лейтенанта Дёрпа. Давай спи уже, Сид. Развел тут театр». Еле слышно прошептали на ухо. Раздался скрип коек. Вскоре все затихло. С утра окажется, что никто и ничего не слышал. Потому что жить хочется всем. Красивая вывеска, сделанная Рощупкиным старшим, горела неоновыми лампами, которые рекламное агентство поставило мне заранее на заказ. «Колизей». Такая надпись ярко-желтым цветом сияла так, что ее было видно далеко в обе стороны перекрестка. Почему желтым? Да потому что кабаре, бурлески и то, что превращалось в подпольные бордели, почти всегда в Нью-Йорке этого времени горели кислотно-розовым цветом, а желтый и белый были символом серьезного отдыха. Сегодня Новый год. В силу вступает 1920-й, который станет для Америки точкой отсчета сухого закона на больше, чем десятилетие, и началом тотальной криминализации общества. Официально преступником станет даже тот, кто продал банку самогона соседу. Но реальные деньги будут рубить теневые империи, которые затем вложатся в казино Лас-Вегаса, Кубы и прочие злачные места. Я стоял посреди клуба, сделанного на современный для меня манер. Двухэтажное здание гостиницы имело большой холл, от которого отходили в стороны коридоры с комнатами. В них были оборудованы курительные, вип-залы и просто места для компаний. По краям холла стояли столики, разделенные драпировками, выдающимися слегка вперед от стен. Вместо короткой стояла длинная барная стойка, за которой трудилось три человека. Высокая сцена, на которой расположился джаз-бенд и уже наяривал веселый свинг. Масса цветных затемненных абажуров делала свет приглушенным. Из-за этого на лицах сидящих в нишах бродили отсветы красных оттенков. Хорошо освещена была только стойка бара, ибо там толпа наблюдала за магией бармена, которое он творил, используя, пожалуй, самое дорогое, что было помимо алкоголя в этом клубе. Огнеупорное стекло. Боросиликат даже в Российской империи появился в быту не так давно, но для того, чтобы поджигать коктейли, его еще особо никто не использовал. Да и сами коктейли пока оставались не так развиты. Весь мир предпочитал чистый продукт, и его здесь тоже подавали. Но люди хотели поглядеть на то, как поджигают смешанные ликеры, а потом хлопали в ладоши, когда очередной смельчак опрокидывал шот. «Почему вы дали такое странное название этой штуке?» — держал в руках свою рюмку Симон Дуглас. «Клерк уже не раз помогал мне проворачивать дела с покупкой недвижимости, а в этот раз помог с выходом на патентное бюро, в котором я, заплатив кое-какую сумму в карман знакомому Дугласа, застолбил за собою состав десятка коктейлей, и я не собирался выпускать их все сразу. Нет-нет, нужно делать это постепенно. А Симона я также пригласил на открытие. Более того, он привел с собою нескольких товарищей и девушек. Все-таки Новый год в Америке — это не семейный праздник, а гуляние на вечеринках с друзьями. А я после всего этого отправлюсь домой. Хотелось побыть в окружении семьи. Я назвал его N20, потому что не хотел придумывать более сложное название. Соврал я. Ну, в самом деле, не называть же знаменитый 52 так, как его называли в мое время, придумав 60-е-70-е. Во-первых, долой название в честь авиации штатов. Во-вторых, даже если истинная причина настоящего названия была в другом, я придал коктейлю другой символизм. Н. Новый год. 20. Число года. Пусть гостям клуба это напоминает о последнем Новом году без сухого закона. Они падкие на такие вещи, будут раскупать все в лед. Что сейчас, кстати, и происходило. У вас очень необычно. Закивал радостно подвыпивший Симон и раскланился. Пойду к своим друзьям, прошу прощения, вынужден откланяться, мистер Соколов. Это поистине странное место, но мне нравится. Желаю вам хорошо отдохнуть. Вокруг начинало кружиться все больше пар. Музыканты старались изо всех сил. Я прошел к барной стойке и поднял один палец, ирландского. Бармен кивнул и взялся за бутылку, а потом спросил у меня: «Вы видели новость, сэр?» «Какую?» «В Западной Вирджинии полиция устроила целую войну в каком-то захолустье». «Да что ты говоришь?» Деланно удивился я. «Вот газета, сэр». Я взял свежую прессу и посмотрел на разворот. Благо света тут около бара хватало. На фотографии были изображены с оружием в руках в картинных красивых позах Джон и Тагерт. И ниже, в черной рамке, Барнс. А также усилиями бывшего шерифа и его помощника, который теперь является главным претендентом на роль нового шерифа Бакхэннана. «Так, это все понятно. Что дальше?» Три десятка отъявленных головорезов были уничтожены, в том числе и Тетхаус, известный под кличкой Большой Принц. А вот и завершение статьи. С прискорбием сообщаем, что шериф Барнс, только вступивший в должность, был убит в ходе перестрелки с бандитами. Ну что ж, все, как я и сказал. А мы со временем возьмем торговлю виски на севере Вирджинии под себя. Рядом материализовался Гарри. Еще одна колонна ушла. Последняя из предыдущей поставки возвратилась обратно. Сколько выручили? Тихо спросил я. 30 тысяч чистыми. С водителями и охраной Виктор уже расплатился. Это итог. 90 тысяч мы заработали за 10 дней. Это серьезная сумма, которую надо было куда-то вложить. Отлично. Что насчет нашего дела? Все. Их никто не найдет. Да. Дружки Дэна Фаули теперь тоже на том свете. Если нашли их главаря, то могут рано или поздно выйти и на них, даже если бы его не раскололи. А лейтенант Дёрп уже сигнализировал о том, что это не за горами. Исполнили их мы вдвоем, Гарри и я, потому что именно мы были связаны тайное исчезновение того полицейского по имени Ли Купер. Парни только нашли этих ублюдков через нищих и подстраховали. Отморозки сварганили себе логово в одном из домов в Истчестере, а накрыли мы их только потому, что они фактически украли девушку из небольшого борделя. К нашему приезду она, к сожалению, была замучена. Рука моя после этого не дрогнула, хотя изначально я ехал на дело с тяжелым сердцем. А парни, которые поехали с нами, после того как увидели бедняжку, лишних вопросов не задавали. Кто эти уроды и почему я их искал? Теперь все четверо оставшихся на свободе члена банды Фаули кормили червей в небольшом лесу. Бойцы Синицына избавились от тел. Шериф Феллон может теперь долго искать концы. То, что произошло этой ночью в распределительной тюрьме штата, конечно, напряжет его. Но зато я могу быть уверен в том, что ни одного свидетеля больше не осталось. Я поблагодарил Гарри. Спасибо. Что ж, надеюсь, этот год будет лучше. У меня для тебя есть подарок. Бывший нищий округлил глаза. Да, мне очень приятно. И что же это? Я выложил на стол небольшой сверток, перевязанный бантом. Открывай. И пригубил виски, с улыбкой наблюдая за тем, как Гарри, нахмурившись, разворачивает подарок. Наконец, к сорванному банту прибавилась и обертка. Морщины на лице Гарри разгладились, и он поднял счастливые глаза, произнеся: «Гарри Ллойд-младший, это твои документы. Дуглас сегодня принес перед открытием. Упаковывал я сам, поэтому, может, было криво, извини, Алекс. Сэр, давай без этого. Это уже последний вариант твоих документов. Ты больше официально не бродяга. Спасибо». Было видно, что ветеран не знает, как подобрать слова. Все-таки хорошо, что я вышел на Дугласа. За хрустящие купюры в карман он был готов напрягаться и бегать со скоростью света, подмазывая нужные инстанции. Гарри не знал, что сказать, поэтому я ему помог. «Давай просто выпьем за это». И мы опрокинули по паре виски, прежде чем он, счастливый, пошел на улицу. А мне нужно уже было собираться. Только, пожалуй, еще по одной, в честь праздника. За спиной послышался чарующий женский голос, тембр которого заставил пробежать по спине мурашки. Трогательно. Я наблюдала со стороны, как вы дарите подарок своему другу, товарищу. Простите, я этого не знаю. Это было даже красиво. Я обернулся на этот прекрасный голос. Передо мною предстала красавица с длинными, убранными под небольшую сетку пшеничного цвета волосами. Зеленые глаза насмешливо глядели на меня, пронзая насквозь. Полные губы, розовинка на щеках. Один из барменов держался до последнего, но я все равно выведала, где хозяин этого места и как он выглядит. Особа слегка наклонила голову на бок, рассматривая меня будто диковинку. Ниже тонкой шеи соблазнительно появилась ямочка, открытые плечи, обнаженные руки, держащие бокал с шампанским. Что ж, я не буду винить бармена за это. Не верю, что кто-то смог бы устоять перед вами, парировал я с улыбкой. Интересные коктейли, я никогда не видела таких. Советую вам не мешать их с шампанским, заметил я, но бармен должен был об этом сказать. Он и сказал. Но мне никто не указ, усмехнулась девушка. На вид ей было лет 25. Точеная фигура, песочные часы, подчеркнутая синим вечерним платьем. В отличие от большинства представительниц женского пола, она явно одевала не то, что очень модно, а то, что действительно выгодно демонстрировало ее фигуру. А там было на что посмотреть. Оркестр заиграл медленный и грустный джаз. Я специально давал установку иногда исполнять медлики. Некоторые пары разошлись к своим столикам в нишах, но многие остались танцевать. Девушка подняла бровь. «Вы даже не пригласите меня, смею надеяться, а вы не надеетесь, а делайте». Дерзко засмеялась незнакомка. «Да, такое поведение нетипично для большинства женщин этого времени». Я поставил стакан из-под виски на стойку и протянул ладонь девушке. Она вложила свою теплую нежную руку в мою, и через несколько мгновений мы закружились вдвоем. «Как вас зовут?» – спросил я, глядя в насмешливые глаза. «А это имеет значение? Хотелось бы знать, кто вы. Про меня вы уже знаете больше, чем я про вас. О, поверьте, Алексей, я знаю гораздо больше, чем мне рассказал бармен». А я чуть не запнулся от неожиданности, потому что последнюю фразу незнакомка выдала на чистейшем русском языке. Но я тут же взял себя в руки и, не подав виду, что произошло, что-то необычное, продолжил вести партнершу в танце. «Теперь я еще больше хочу знать ваше имя», — признался я, — «Ксения. Но тут меня все зовут Кристиной, так удобнее. И всем и мне», — улыбнулась девушка. «Почему же? Ну, истинное имя не всегда хорошо называть. Фрол, кстати, просил передать вам большой привет». Я стиснул зубы. Вся картина начинала понемногу играть совсем другими красками. А девушка прижалась ко мне поближе и добавила. «И он попросил забрать у вас наши деньги. Вы помните? 30 тысяч. Не думал, что у большевиков есть такие агенты». Тихо прошептал я Ксении на ухо. Ее локон коснулся моей шеи, и по телу пробежала приятная дрожь. «Прости, Гретель, но это совсем другой уровень женщины. Вы бы не прижимались так ко мне, все-таки следует соблюдать приличие», – пошутила девушка. «Когда мы с вами увидимся, чтобы я передал деньги?» «Послезавтра. Отель Плейс. Я буду в кафе в фойе отеля в 3 часа дня. Я приду». Она подняла на меня зеленые глаза, в которых бегали натуральные бесенята. «А я буду ждать». В этот момент очередь из выстрелов разнесла вдребезги стекла окон клуба. Прозрачное крошево разлетелось в стороны. Пули снесли несколько торшеров. Лампочки в них погасли. Бокалы на столах слетели на пол и разбились. Пара пуль угодили в виолончель, и она издала жалобный звук. Я тут же бросился на пол, увлекая Ксению вниз. Накрыл своим телом девушку и обнял руками ее голову. В нос ударил слабый дурман духов и душистый запах, который бывает только у женщин при смешении косметики и чистой нежной молодой кожи. Танцующие в ужасе бросились по сторонам. Кто поумнее тут же кинулся на пол, как и я. Несколько раненых кричали от боли. «Алексей, вы тяжелый!» — раздалось из-под меня. Я посмотрел на Ксению. В глазах все равно виднеется страх, но держится она покруче, чем большинство мужчин в зале. На улице раздался звук быстро набирающего скорость авто. Из его двигателя выжимали все соки. Я бросился к выходу и выскочил на улицу. И тут же увидел знакомую фигуру, которая сползала по стене. «Гарри, Алекс, куда они попали? Ты их видел?» «Нет, лица в масках. Подъехали на машине и все». Рядом на колени быстро опустилась Ксения. «Помоги мне разорвать рубашку». Я буквально рывком распахнул пальто Гарри. Пуговицы отлетели куда-то в сторону. Затем то же самое проделал с пиджаком и рванул рубашку товарища. «Жить будет», — коротко бросила шпионка, осматривая и щупая края раны. «Но срочно нужен хороший врач». На улицу выскочил Матвей. «Господин Соколов, Матвей, помоги мне погрузить Гарри в машину». «Хорошо, Алексей Иванович». «Да», — в сердцах крикнул я. Звонил Рощупкин. «И что, наш склад кто-то поджег?» Я стиснул зубы и процедил. «Узнайте, кто это сделал». Уже заводя машину, я в сердцах стукнул по рулю. «Вот тебе и Новый год, дорогие читатели. Мы приблизились к январю 1920 года. Когда запустится сухой закон, подошли к этапу, когда герой уже должен будет отстоять свое право на Бронкс и ему придется окунуться в борьбу за целый город, а также справиться с внезапной угрозой извне. Следующая глава по подписке, платная. Ваши лайки, положительные комментарии, ваша поддержка покупкой, наградой, позволяют мне больше времени уделять именно писательскому делу. И я очень рад, что могу придумывать для вас подобные истории. Спасибо, что читаете. Благодарю вас за вашу поддержку. Жду вас в следующей главе. Глава 12. Скрытая угроза. Вы хотите сказать, что не имеете ни малейшего понятия о том, почему ваш клуб и склад расстреляли? — горячился детектив Барлоу. Во-первых, никто не стрелял в склад, не повелся я на уловку фараона. Во-вторых, откуда мне знать, кто это стрелял? И почему вы задаете мне такие вопросы, словно это я стрелял? Напомню вам, на мой клуб напали. мой человек ранен, и я должен сейчас поддержать его и своих работников. Они, вообще-то, вчера первыми пожар тушили. Нет, вы не подозреваемый, мистер Соколов. Тогда почему меня все еще держат здесь? Мне нужно успокоить всех работников. Разобраться с пожаром, со страховой компанией. Детектив Барлоу пристально посмотрел на меня и произнес: «Вы в курсе, что свидетель по делу об исчезновении офицера Ли Купера Дэн Фаули был задушен в распределительной тюрьме штата?» «Задушен? Чем?» – расширил глаза я. «Подушкой», – сухо прокомментировал Барлоу. «Откуда я могу об этом знать? Вы опять за старое, детектив?» – возмутился я. «По-вашему, я главный преступник Америки, который вот так может убить человека в тюрьме? Вы издеваетесь? Как это вообще возможно? Там что, совсем нет охраны?» Детектив кисло протянул. «Там была охрана, но это было сделано в распределителе. Кто-то из других подсудимых это сделал. А при чем здесь я? Пришлось уже вызвериться. Вы не думали, что у вашего Фаули вполне могли быть враги, раз он и сам преступник?» Возмущение даже не надо было играть. Достаточно было приотпустить чувства на малую толику. А злость внутри меня действительно полыхала. Гарри раненый в больнице. Рядом с ним мои люди. Склад выгорел наполовину. И хорошо, что пламя не перекинулось на строительный мусор, который до сих пор валяется на пустыре за ним. Даже думать не хотелось, что бы там было, если бы виски до сих пор хранился в Нью-Йорке. «Пока что вы ни при чем, но хотите знать, что я думаю по этому поводу, мистер Соколов?» Сузил глаза детектив. «Говорите. Думаю, что вы только с виду кажетесь таким меценатом и несчастной овечкой. И обещаю, до истины я докопаюсь». Откинулся на спинку стула Барлоу. «Я могу быть свободен?» — раздраженно спросил я. «Можете. Получите свое оружие на выходе у дежурного офицера. Вам же так оно надо?» — не удержался от подколки детектив. Дверь участка я закрыл с облегчением. В этот раз шериф почему-то не почтил меня своим присутствием. Возможно, был не в управлении. В любом случае, этому обстоятельству я был рад. Лишний раз пересекаться с ним, пока все не уляжется, мне вообще не хотелось. Я забрался в подкарт и захлопнул дверь. Стянул перчатки и подул на руки. Стало уже совсем холодно. «Поехали». Матвей направил автомобиль по улочкам Бронкса. Я повернулся к сидящему рядом Мишке. «Ты сообщил моей семье, что со мной все хорошо, что сказали люди на складе?» «Да». Тоня звонила и волновалась. Я успокоил ее. «А по поводу склада?» Подъехал автомобиль, и за ограду бросили целую связку бутылок с зажигательной смесью. Такое ощущение, что они знали, куда бросать. Там как раз были поленницы, а забор высокий, увидеть их они не могли. Невеселые думы начали закрадываться в мою голову. «А что сказали те, кого вы опросили около Колизея?» «Они видели машину, что за рулем кто-то сидел, и стрелка. Оба были в масках, и тут же уехали прочь. Ничего особенного. Обычный черный Форд. Таких по городу очень много». Я задумался. А Мишка спросил у меня: «Что думаешь?» «Такое ощущение, словно это какое-то послание», — нахмурился я. «Почему ты так решил? Если бы это была война, то действовали бы они намного жестче и не разменивались на поджоги и стрельбу по клубу. Стреляли бы в упор и наверняка, и у них не так много сил». «Немного?» – удивился Рощупкин. «Если бы у меня были большие ресурсы, то я бы ударил везде», – ответил я. «У нас еще есть гаражи, кухня и контора, но били только в две точки. Либо их мало, либо это какой-то отвлекающий маневр. Но тогда непонятно, чего они ждут. К нам приходил сегодня Мирон Валентинович, хозяин Парадиза, и что сказал? Что большинство в Бронксе согласны брать у нас товар. Ну, хоть одна хорошая новость за сегодня», — устало кивнул я. «Закупи новые грузовики, 10 штук. И еще нам звонил Джо Массерия», — сморщил лоб, припоминая имя, — «Рощупкин. Я чуть не подпрыгнул на сиденье». «И ты не сказал, а кто это?» — удивился Мишка. «Ну да, я забываю про то, что друзья, в отличие от меня, не попаданцы в другое время. Для них это имя мало что говорит, потому как сам по себе Джо был очень скрытным человеком, только изредка позволяя себе какие-то публичные выходки. А вот в КПО, то есть в подчиненных ему бригадиров, он себе отбирал настоящих отморозков и мясников. На них-то и был смещен весь фокус внимания. Это главный у местных итальянцев». Рощупкин присвистнул. «Вот это да! Что он хотел? Сказал, что очень хотел бы тебя увидеть, и что ты можешь подъезжать сегодня после полудня в кафе Палермо на 5-й авеню. Он будет там, хочет поговорить о бизнесе». «Понятно, вот и первый пробный шар в лузу. «Капитан, надо собрать человек 6-7 бойцов для того, чтобы съездить на эту встречу». «Сделаю». «А это не опасно?» – спросил Мишка. «Я к тому, что это может быть засада. Палермо, его офис для приемов. Вряд ли он там будет стрелять или что-то еще делать наподобие того. Но перестраховаться надо». «Капитан, что с новыми людьми?» «С последнего парохода еще есть 10 неплохих человек. Они готовы. Что мне им сказать? Что на наш бизнес напали и пытаются забрать? Ты же сказал, что они просто отправили нам сообщение», — удивился Рощупкин. «Одно другому никак не мешает», — ответил ему за меня Синицын. «Вот именно. По пути забрать несколько точек, лакомый кусок и легкий», — согласился я. «На этой встрече заодно можно и убедиться, не массерия ли все это приказал сделать. Думаешь, будет с ними война?» — озадачился Рощупкин. «Думаю, что надо быть готовым к ней всегда, и что мы ее, если что, перенаправим в другое русло». Я подмигнул обоим. «Пусть слоны дерутся, пока мы растем». Палермо с виду представляло собою дорогое итальянское кафе. Я толкнул дверь под традиционным красно-белым полосатым навесом. Внутри в небольшом зале было пустынно. В углу большого зала сидел человек, который наводил ужас на большую часть города. Круглое, слегка опухшее лицо, стеклянный взгляд убийцы. При моем приближении на его губах появилась змеиная усмешка. Коричневый костюм, белая рубашка, галстук алый как кровь. Перед Джо-боссом Массерии стоял бокал красного вина. Он подался слегка вперед при моем приближении и протянул руку. «Добрый день, мистер Соколов. Рад вас видеть в моей скромной обители», — и он обвел руками выдержанный в итальянском стиле ресторан. Интересно, что название ему было дано в честь главного города на Сицилии. Хотя сицилийская, итальянская и итало-американская мафия – это совершенно две разные организации. Они пересекались, но в некоторых случаях между кланами и родами была непримиримая вражда. «Добрый день, мистер Массерия». Я пожал руку и присел на резное кресло, обитое бежевой дорогой тканью. Мои люди остановились за мною. По сторонам от Джо стояли несколько человек с недешевых костюмах тройках. «Что вы будете?» «Я угощаю вас», — произнес хозяин заведения. «Кофе», — коротко ответил я. «Розетти, сделай нам кофе». Обернулся он к официанту-итальянцу, материализовавшемуся из ниоткуда, словно Джо позвал его силой мысли. Массерия облокотился на стол и добавил: «Думаю, нам стоит поговорить в более приватной обстановке», — улыбнулся он и, подняв руку, щелкнул пальцами. Его бойцы медленно и степенно начали отступать в сторону черного выхода. Я проговорил: «Капитан, будьте добры, подождите снаружи». Мои люди удалились, и Массерия, наконец, начал говорить. «Я слышал о некоем русском, который быстро и даже жестко ведет дела в Бронксе. В этом баре удивительным образом сгинули две группировки за последние пару месяцев», — и он вопросительно поглядел на меня. «Я тоже об этом наслышан», — спокойно ответил я. Массерия поднял бровь, а затем рассмеялся. «А вы умеете играть, мистер Соколов? Ха, наслышаны. Может, тогда вы слышали, что один клан просто выкосили из пулеметов?» Он говорил на итальянский манер. «Клан, клан, семья. Итальянцы редко говорили о ком-то. Банда. Если звучало это слово, то это значило только одно: говорящий не считает тех, о ком ведет речь, серьезной силой. Банда — это что-то мелкое. Банда грабит прохожих вечером. А вот семья — это уже серьезно. Тем более, что первоначально мафия действительно функционировала по этому принципу. Массерия, насколько я слышал, пытался сохранить какие-то традиции и правила. Но и в его семье были пришлые люди, которые становились временными наемными лошадками. «Я читаю газеты, мистер Массерия», — улыбнулся я, пытаясь понять, он или не он устроил все это ночью на моих точках. «Давайте напрямую, Алекс. Я вижу, что вы умеете, когда надо, жестко давать отпор тем, кто хочет забрать ваши. Обе группировки мне абсолютно не интересны. Я, признаться, даже рад, что вы задали трепку этим ирландцам. Они слишком много о себе думают, и я вообще выгнал бы их из Нью-Йорка». И Джо резко провел по шее и подбородку тремя пальцами, выбросив их хлестким взмахом вперед перед лицом. Итальянцы вообще очень активно жестикулируют при любом разговоре, и их жесты часто имеют настоящий скрытый смысл. Этот, в данном случае, означал презрение и возмущение. А с русскими я до этого даже не сталкивался. «Вы первый, Алекс. Даже не знаю, радоваться мне или нет, мистер Массерия», — улыбнулся я, подыграв ему интонацией. «Я думаю, Джо даже подался вперед, У нас с вами может получиться неплохое сотрудничество. Кофе для джентльмена», — произнес Розетти, вышедший из двери, ведущий на кухню за барной стойкой. Он, не спеша, склонился и аккуратно поставил блюдце с чашкой ароматного напитка, а затем поинтересовался: «Что-нибудь еще?» «Нет, спасибо», — покачал я головой. «Спасибо, Рос, погуляй пока», — отослал его Массерия, и официант буквально растаял в воздухе. «Какого рода сотрудничество вы хотите установить?» — спросил я, медленно пригубив кофе. «Надо сказать, он был замечательным, и я был рад ему. Подобные мелочи отрезвляют и останавливают нас, когда нам это требуется, как ритуал, или как точка переключения. Всю ночь я был как комета. Сначала больница, в которую отвезли Гарри, потом склады, проверка всего и вся, усиление охраны. А сейчас я откинулся на стуле и на секунду отключил себя от всего, когда сделал глоток кофе. И тут же, уже более спокойно, оценил обстановку. В прошлой жизни я тоже всегда так делал. Придумывал короткий ритуал или действие, которое работает словно сброс воды на гидроэлектростанции. Раз и ты уже более трезво реагируешь на вызовы. Главное, чтобы действие было простое и приятное. Думаю, вам будет нужен поставщик. Виски уже начинает дорожать. Хорошие дружеские отношения позволят покупать его дешевле. Развел руками Массерия. Сколько? Поднял я бровь. Скажем, в конце января, когда заработает акт Валстеда, по 35 за ящик, пожал плечами Джо, словно говорил о какой-то сущей мелочи. «У меня уже есть поставщик, мистер Массерия», — вежливо ответил я. Взгляд его на мгновение стал злобным. Джо был не только жаден, но и крут нравом. Те, кто находился на его территории, были обязаны покупать алкоголь у него по грабительским ценам, и через какое-то время заведения начнут закрываться. Но в той, моей реальности, он со своими итальянцами быстро перепрыгнул на торговлю порошковой смертью. Принцип Дона Корлеоне никогда не работать с наркотиками, это было точно не про Массерию, и не про молодую мафию типа Лучана. «Радштейн, это мозг, ну и сколько он потребовал у вас?» Голос Массерии огрубел. «Нет, это не он. Я не хотел бы раскрывать раньше времени своего поставщика. Он просил меня этого не делать, а я всегда держу свое слово», — аккуратно ответил я. Джо откинулся на стуле и посмотрел на меня с уже плохо скрываемым раздражением. Глаза его сузились. Пальцы в тяжелых золотых перстнях принялись барабанить какой-то ритм по подлокотнику. «Хотите сказать, что вы не работаете с Арнольдом? Я думаю, вам давно уже известны все его точки и склады, в отличие от меня, и мои грузовики не заезжали ни на один из них. С вашими возможностями, вы легко в этом убедитесь», — спокойно проговорил я. «Значит, Атлантик-Сити. Этот проклятый казначейнаки везде толкает свой виски. Пер фарло марире». Джо добавил пару ругательств на итальянском и стукнул кулаком по столу. Его бокал жалобно звякнул. «У меня всего лишь один вопрос, мистер Соколов», уже не скрывая враждебности и горячности, заговорил итальянец. «Я вас слушаю», с ледяным спокойствием русской зимы ответил я. «Сегодня утром произошло интересное событие. Ваш новый клуб Колизей расстреляли прямо в день открытия и подожгли склад. Я весь подобрался внутренне и слушал внимательно. Как вы будете защищать свой бизнес? Не бойтесь, что это подстроил сам Арнольд. Он хитрый паук, который плетет вокруг каждого из своих компаньонов невидимую паутину, а затем съедает их. Не лучше ли примкнуть ко мне? Бронкс вскоре станет местом, за которое будет вестись борьба. Это пока там у вас шныряет полиция и репортеры, вас не трогают. Пока у нас в городе перемирие. Но все понимают, мистер Соколов. Подумайте хорошенько, на чьей вы будете стороне. Вот так мне напрямую даже не намекнули, а сказали про крышу. Зато по реакции Джо я склонился к мысли, что он в ночном налете не замешан. Я подумаю над вашим предложением, мистер Массерия. Но скажу сразу, я привык решать свои проблемы самостоятельно. Тех, кто это сделал с Колизеем, постигнет суровая кара. И я обязательно найду каждого из тех, кто участвовал в ночном налете. А затем доберусь и до того, кто их послал. Массерия злобно прищурился. «Или они вас съедят, Алекс? У меня есть для них серьезные аргументы», — пожал я плечами. «Какие? Свинцовые», — усмехнулся я. «Мы можем за себя постоять, мистер Массерия. Ну да, ну да, кухни, меценатство, работа для тех, кто приехал из вашей страны», — кивнул Джо. «Мы с вами похожи, мистер Соколов. У меня тоже работают люди из Италии. Я их поддерживаю, Они пользуются уважением и уважают меня. У нас с вами много общего, и мы друг друга поймем. Так что, я последний раз предлагаю вам сотрудничество. Но больше я его озвучивать не стану, если вы откажетесь. Слово Джо Массери. Ага, держи карман шире. Если семья – это облагание данью всех и вся, то я пас. А насчет уважения и прочего. Если бы Джо не был так жесток и жаден, молодые итальянские гангстеры типа Чарли Лучано не бросились бы искать удачи в других организациях. Да к тому же Ротштейну, например. А затем количество отколотых группировок стало таким, что Лучано просто сбросил босса с его пьедестала. Я тоже не меняю своего слова, мистер Массерия. Мне не нужна защита, твердо ответил я. Вы понимаете, что после этого разговора ничто не будет мешать мне посчитать вас однажды моим врагом? С нотками превосходства спросил босс. Все когда-нибудь случается, пожал я плечами. Надеюсь, мы не пересечемся на улицах этого города. Он большой, хватит всем. Тут я лукавил. Нью-Йорк нужен мне весь, до основания, с его барами, ресторанами, а затем и политиками в кармане. Что ж, тогда предлагаю завершить наш разговор. Мы не смогли с вами договориться, обрубил Массерия. Руки он мне не подал. Тянуть свою я тоже не стал. Лишь надел шляпу и, прикоснувшись к ней, произнес. Хорошего дня, мистер Массерия. Благодарю за прекрасный кофе. Полчаса дороги по Нью-Йорку пролетели незаметно, а в своем Бронксе я все равно выдохнул. Здесь я чувствовал себя уже привычнее и спокойнее. Поднявшись к своей квартире штабу, я отворил дверь и прошел внутрь. В гостиной меня уже ждал мой высший командный состав. Они почему-то внимательно и пристально смотрели на меня. Какие результаты? Ты говорил с Джо? Поинтересовался Витя. Да, думаю, это был не он, вздохнул я. Все переглянулись, и Громов протянул мне вдвое сложенный листок. Это было в почтовом ящике. Адресовано тебе. Прочитай. Я взял в руки бумагу. На ней с одной стороны было начертано «Алексею Соколову». Развернув записку, я увидел всего лишь пару предложений. «Ты взял то, что не принадлежит тебе. Через 3 дня мы свяжемся с тобой. Подготовь пулеметы. Если ты отдашь их, то за смерть наших товарищей погибнешь только ты, и мы не тронем твою семью и родных. Мы достанем тебя и их всегда и везде». Глава 13. Черное и белое. Мой подкарт катил по дороге Бронкса, а я предавался тяжелым думам. На нас определенно напали ирландцы, но одна тонкость в записке никак не давала мне покоя. Почему 3 дня? Через 3 дня мы свяжемся с тобой. Почему не завтра? Почему не 2, не 4? Да какое угодно число. Что-то должно произойти через 3 дня. Причем это что-то нужно именно ирландцам. И мне не нравилось то, что я не могу понять логики этого послания. Надо бы узнать про остальных боссов ирландских банд в городе. Мелкие сошки на такое бы не решились. Сейчас небольшие банды, которые держат руку на пульсе, понимают, что в Бронксе есть серьезная и даже с точки зрения ведения уличной войны, жесткая группировка. Даже Массерия отметил это. Шутка ли, положить почти 20 гангстеров посреди одного из окраинных районов города и напасть на меня, владельца клуба в Бронксе, это подвести себя под риск того, что можно нарваться на мою крышу. Только вот немногие банды пока знают, что я и есть эта самая крыша. А вот эти нападавшие явно знают. У меня возникло примерское ощущение, будто я сейчас копаю не в ту сторону. Но отработать эту версию тоже нужно. Жаль, Гарри в больнице. С нищими общался он. Я попрошу сделать это Мишку. Болтать он умеет. Язык у Рощупкина подвешен как надо. Нужно задействовать все ресурсы, чтобы найти этих отморозков. А сейчас навалилось сразу столько дел. Требовалось заработать свободных 100 тысяч для старта дела по производству радиоприемников. И это только на первое время. Но для начала решить вопрос с теми, кто угрожает начальнику Давида Сарнова. Понять, кто они, а самое главное, кто за ними стоит. Вдобавок скоро будет большой рейс, о котором Соломон просил меня в прошлом месяце, и мы с парнями должны будем его сопроводить. Поставки в Бронкс, в Западную Вирджинию, текущие дела в конторе, масса всего свалилась на меня, и все же это было даже интересно, а кипучая деятельность не давала мне застояться. Но это нападение было явно лишним. «Останови, Матвей!» Подкарт затормозил около Колизея. Несколько рабочих вставляли новые стекла. Я вышел из машины и двинулся внутрь клуба. На полу танцпола уже не было битых стекол и посуды. Вообще, кроме окон сейчас визуально ничего уже напоминало о том, что вчера по этому заведению палили из автоматического оружия. За стойкой сидел Громов и сводил смету по ущербу и работам. Он все больше погружался в работу бухгалтера. Я подошел к бару и постучал по столешнице. Кофе. Бармен кивнул и отошел в сторону, чтобы сварить тягучий ароматный напиток. «Ну что там?» – спросил я у Вити. «Много денег надо? Месяц назад было бы много, а теперь для нас – сущие копейки. Но и это тоже непредвиденные расходы», – поморщился друг. «Нет, ну точно бухгалтер. Но есть интересная вещь», – добавил Громов и подтолкнул мне свежую утреннюю газету. Я развернул ее и прочитал. «Выстрел по новинке. Криминальные войны против коктейлей. А во, это кто же такой ушлый среди репортеров придумывает подобные заголовки?» Я принялся читать дальше. Необычное событие произошло в новом клубе «Колизей». В первый же день открытия он организовал в связи с праздником коктейльную вечеринку. На ней были презентованы новые коктейли. Гости высоко оценили как напитки, так и совершенно необычный интерьер клуба. Однако прямо во время празднования «Колизей» был обстрелян неизвестными из автоматического оружия. На данный момент известно о двух раненых посетителях. Ага, а если считать Гарри, которого я увез, то трое пострадавших. Кстати, прекрасная представительница красного подполья, пока я помогал раненому ветерану, испарилась, словно бы ее и не было. Наутро про наш танец напоминал только еле осязаемый аромат духов на моем костюме. Интересные кадры, однако, у шпионов Коминтерна. Я даже улыбнулся, вспоминая о золотоволосой красотке. Начало работы «Колизея» выдалось, мягко говоря, запоминающимся. Теперь это место будет навсегда овеяно флером гангстерских разборок. Я задумался. Интересно, кто написал эту заметку в «Нью-Йорк Таймс»? Я поглядел подпись. Джефф Браун. Витя, найди этого репортера, что написал заметку, и свяжись с ним. Он может быть нам очень полезен. Найду, кивнул Громов. Он немного уже отошел от скепсиса, с которым мы начинали наши дела. Витя был из разряда людей, которым нужно или обязательно показать результат, или логически и очень четко все доказать. Но если такие люди видят результат, то начинают работать с выкладкой на все 100%. Контроль за финансовыми потоками я поручил именно ему и не пожалел. Дотошность и прекрасная память, аналитический от природы ум, позволяли Громову держать много информации в голове, а для нашего дела это было очень важно. Он хранил любые записи в разных местах, и фактически все они никак не указывали на нашу подпольную деятельность. И это было очень важно. Погореть на том, что полиция в случае внезапного обыска найдет Гроссбух, как у покойного Горского, очень не хотелось. «Ты хочешь дать рекламу?» – спросил Витя. «Это», – я ткнул в заметку, – «уже хорошая реклама. Поверь, даже несмотря на стрельбу, люди потянутся. Надо ускоряться с открытием других клубов. Нам нужно отмыть наши баксы для налоговой. Скоро станет очень сложно скрывать все эти деньги за счет только гаражей и мебельного дела. Их мощности не соответствуют прибыли». Вот именно. Американцы падки на сенсации как дети. И даже упоминание разборок не остановит их от того, чтобы одним глазком не посмотреть на место происшествия, заказать новый коктейль, а потом хвалиться друзьям, какие они смелые. «Думаешь, за нас скоро возьмутся?» – удивился Громов. «Думаю, шериф Бронкса точно будет отслеживать все, что мы делаем». Потом я хитро посмотрел на друга и добавил: «И кто-то пойдет учиться». «В смысле?» – не понял Витя. «Ты пойдешь учиться. Мы оплатим все это. Нам нужен свой бухгалтер, официальный, и с последующими разрешениями и лицензиями. Так что придется тебе напрячься». Брови Громова поднялись. «Ну а что он хотел? Это сейчас он на земле разбирается с наличкой, а дальше должен будет хотя бы понимать, как движутся финансовые потоки. И это для начала, чтобы во время Великой депрессии, когда я буду вкладывать гигантские суммы в те отрасли, которые реально работают, и скупать в них предприятия, у меня был человек, который меня не обманет и проконтролирует всю армию финансистов, которые закрутятся юлою вокруг соколов компании, контуры которой я уже наметил себе в голове. Нужно растить собственного контролирующего директора». Симон звонил и сказал, что скоро уже будет в нашем офисе, сообщил Витя. «Отлично, пора уже окончательно оформить нашу частную охранную компанию. Тогда последние вопросы по перевозкам и оружию отпадут. Не слишком ли много мы платим?» — сморщил нос Громов. «Ты имеешь в виду налоги?» — уточнил я. «Нет, поверь, скоро всех будут за них щемить так, что мало не покажется. Тем более, если все пойдет нормально, у нас будет достаточно денег, чтоб не жалеть о том, что мы заплатили в качестве налогов. Не говорит же ему о том, что я знаю кое-что из будущего. Например, о том, как американские спецслужбы будут ставить дорогостоящие прослушки в отеле «Лексингтон» для того, чтобы поймать Аль Капоне на горячем, а по итогу все равно смогут предъявить ему только уклонение от уплаты налогов. Я положил газету на деревянную барную стойку и отпил кофе, который уже стоял рядом со мною. Я кивнул бармену и глазами показал ему на подсобку. Он без слов все понял и испарился, оставив нас вдвоем. «Какой объем поставок запросил Мирон Валентинович?» 800 ящиков. Неплохо. И еще он просил поставить водку и ром. Я поднял брови. Ром, он что, надумал поменять меню и внешний вид Парадиза? Мирон сказал, что твои слова насчет ремонта клуба интересны. И просил у тебя назначить встречу, переговорить об этом. Значит, все-таки старый скряга зажегся идеей сделать из своего Парадиза настоящий рай, а не то, что было сейчас. Это отлично. Глядишь, мы со временем сделаем из Бронкса место, где много приличных клубов. В глубине комнаты за баром раздалась телефонная трель, пронзительная и звонкая. Клуб Колизей слушает. Кто спрашивает? Он здесь. Сейчас. Послышалось из-за ширмы. Бармен появился спустя полминуты, неся в руках телефон и аккуратно растягивая его провод. Он водрузил аппарат на стойку и произнес, протянув слуховую трубку и приемник. Это вас, мистер Соколов. Я ответил на звонок. Да, Алексей Иванович, у нас проблема. Слушаю. На нашей территории объявились какие-то уроды, которые захватили второй этаж над баром «Кайман». Устроили там бордель, а владельца бара «Эль Грека» заставляют поставлять бесплатно выпивку и требуют с него денег за защиту. Понял. Капитан далеко? Нет, он сейчас в гаражах. Скажите, чтобы взял парней и подъезжал к «Кайману». Я скоро буду. Я повесил трубку. Сделал это, видимо, слишком громко, из-за чего чуткий Громов тут же нахмурился. У нас проблемы, в Каймане засели какие-то ублюдки. Хозяин там некий Эль Грека. Скажи мне, этот бар есть в списке, который тебе давал Мирон? Есть. Кивнул Витя. Отлично. Похоже, кто-то решил, что после Горского можно творить в Бронксе, что ему вздумается. Ну, я это предвидел, что через время какие-нибудь отпетые придурки или залетные начнут что-то подобное. Тем более, нам еще и Колизей обстреляли. Нужно показать силу. Жаль, только эти ирландцы нам сейчас вообще не кстати. Я поехал. Завершай все тут и собираемся все в офисе. Пусть Симон подождет. А вечером у меня еще одно дело. Я допил кофе и взял шляпу. Выйдя из Колизея, сел в свой подкарт. Куда, шеф? Поинтересовался Матвей. Знаешь, где Кайман? Да, проезжал там пару раз. Гони туда. Надо преподать кое-кому урок. Подкарт остановился около неприметного здания на границе с Истсайдом. Двухэтажный кирпичный дом, никаких изысков и излишеств. По узкой улочке проезжали редкие автомобили. Немного прохожих, в основном женщины. Будний день, большинство мужчин на работе. В это время в рабочих кварталах редко увидишь праздно шатающихся парней. Матвей припарковал авто прямо за Фордом. В его заднем оконце были видны головы сидящих людей. Я выбрался из подкарда. Дверцы Форда раскрылись, выпуская наружу трех бойцов во главе с капитаном. Один из солдат открыл входную дверь, и мы прошли внутрь. Несколько посетителей, Пьянчука Соловела, подняли на нас глаза. Бухать в полдень до такой потери смысла во взгляде может либо алкаш, либо тот, у кого случилось невероятное горе. Бармен нервно дернулся при нашем появлении и уставился на нас, мигая глазами так, словно у него нервный тик. Я осмотрел помещение. Обычная наливайка, каких много, разве что по размерам довольно приличная. Я тяжелой поступью приблизился к барной стойке, хлопнул по ней ладонью в печатке, убрал. На столешнице осталась купюра, виски. Все кончилось, сэр, дрожащим голосом протянул бармен. Я удивленно поднял бровь. А в подсобке у тебя что за бутылки? Когда я заходил, видел их, я указал в сторону чуть отвернутой занавески. Это для личных нужд, пролепетал бармен. Личных, ты не похож на алкаша. Это не для меня, сэр, а для хозяев. Хозяев, а ты тогда кто? Как тебя зовут? Эль Грека, сэр. Мне сказали, что Эль Грека, хозяин этого места. Больше нет, сэр, потупил глаза мужик. Понятно, нахмурился я, они наверху, кто? Попытался сыграть под дурачка бармен. Но в этот момент дверь, ведущая в коридор и подсобные помещения, отворилась, и в зал вышел, пошатываясь, небритый неряшливо одетый субъект. Он смерил нас поросячьими глазками и самодовольно ухмыльнулся. Что, господа, приехали к девочкам? Мы с капитаном переглянулись. Синицын усмехнулся в усы, а я покачал головой, снимая шляпу и подходя ближе. Нет, до нас дошли слухи, что у партнера нашего заказчика проблемы. Лицо Эль Грека на этом моменте прояснилось. Похоже, он врубился в простую схему. Мы, Мирон, хозяин Парадиза, алкоголь. И кто вы? Договорить наглый мужик не успел. Я со всей силы вломил ему под дых. Ублюдок согнулся пополам, и его стошнило на пол. Не надо столько пить. Уберите это дерьмо отсюда. Один из бойцов Синицына по его короткому движению схватил бухнувшегося на колени мужика за шиворот куртки и потащил в угол. И обыщите его. Вдруг у него при себе что-нибудь. Затем я обернулся к завсегдатаям и хлопнул два раза в ладоши. Бегом на выход, господа. Коли жить охота, живее. Мгновенно протрезвевшие забулдыги заторопились на улицу, толкаясь в дверях и чертыхаясь друг на друга. А я обернулся к бармену. Оружие у них видел, у двоих были револьверы. А у тебя что, ничего нет, даже дробовика? Удивился я. Эль Грека против оружия и насилия. Вдруг вскинулся Грек. Ну-ну, это пока, отмахнулся я от него. Начнется сухой закон, под каждой барной стойкой будет дробовик и запас патронов. Парни вытащили револьверы и двинулись в подсобные помещения. Синицын дал команду одному из солдат, и он быстро поднялся по лестнице, держа на прицеле второй этаж, нырнул влево и замахнулся на кого-то, скрытого краем лестницы. Послышался глухой удар и вскрик боли. Мы уже поднялись следом. Взору открылся небольшой зал второго этажа, переходящий в коридор с отдельными дверьми. Посреди стояли несколько диванов. Около одного из них валялся субъект с отнюдь недобрым лицом. Скажем так, при взгляде на него в темном переулке сразу стало бы ясно, что ему нужен твой кошелек или жизнь. Отморозок зажимал нос, из которого струилась кровь, пока его обшаривали двое других бойцов. Я врезал ногой в ближайшую дверь и направил пистолет в открывшуюся комнату. Небогатый интерьер в пошлых оттенках розового и красного. С кровати скатился посетитель, запутавшись в штанах, спущенных до колен. «Эй, вы чё, совсем охренели?» По виду обычный клерк, зашедший спустить пар. Я глянул на девушку, лежащую на кровати. Закатившиеся глаза, безвольное тело, синюшные губы, вялые движения. Рядом с кроватью лежало блюдце с маслянистыми кусочками и длинная стеклянная трубка с расширением. Вот же мрази конченые, она же накуренная опиумом. Удивился я, гнида ты эдакая. А чё, так даже прикольно, новая услуга. Да ты вообще кто? Взвился субъект. Может, ноги ему сломаем? Мрачно посмотрел на клиента Синицын. Не надо, я отдам все деньги. Не надо, заголосил посетитель, тут же включив заднюю и перестав быковать. Нам твои гроши ни к чему, отрезал я, у тебя 3 секунды, чтобы испариться отсюда. Быстрее, рявкнул я, увидев, что мужик закопошился, а то вылетишь через окно.